Глава 10. Истина где-то рядом. Короткий беспокойный сон и последний рывок столицы вольного баронства Зинквельск слились для меня в единую изматывающую ленту невнятных образов и силуэтов, мелькающих вдоль обочины в сером предрассветном сумраке. Я вымотался и совершенно не отдохнул, а потому, казалось, был не способен воспринимать более краски и красоты этого мира как нечто необычное, заслуживающее упоминания или просто способное привлечь хотя бы каплю моего внимания. Я видел лишь грязь, кровь, убогость, серость и общую отсталость местного средневековья. В общем, можно было сказать, что меня наконец-то нагнало чувство реальности. То, что чаще всего отсутствует в фильмах и книгах, повествующих о подобных мне скитальцах между мирами. Я изо всех сил старался не смотреть на жмущуюся ко мне баронессу, просто потому, что не хотел моим нынешним взглядом увидеть неухоженные волосы, наверное, кривые нездоровые зубы, нечистую кожу, грязь под ногтями и небритые ноги, которые вроде как должны были порой появляться из-под длинного крестьянского платья. Короче говоря, все те несовершенства и косметические условности, что создавали огромную пропасть между моими современницами и дамами века этак 14-16. Почему, наверное, и вроде как? Да потому что до этого момента в упор не замечал подобных проблем у Мари, и мне не хотелось бы увидеть ее недостатки сейчас, когда с глаз спала пелена некой сказочности, оставшаяся от моих первых впечатлений, полученных в этом мире. По моему мнению, баронесса де Жиро была милой и обаятельной девушкой, довольно умной, но в силу воспитания страдающей комплексом избалованной блондинки-затворницы. Ничего примечательного, но и отталкивающего в этой бледной девушке, живущей в мире общественных правил и собственных фантазий, я не находил. Серая мышка, которой повезло с личиком, но не повезло родиться в этом озлобленном, полном грязи и крови мире. Крови. Не мне военному говорить о ней. Но только сейчас я понял, что уже насмотрелся на всю свою жизнь вперед. «Не всю правду», — сказал Александр Васильевич Суворов. «Пуля — дура, штык — молодец. А вот меч, топор и иже с ними — полные имбецилы. Аккуратные дырочки от 5.45 и даже рваные раны, оставляемые крупнокалиберными пулями — ничто по сравнению с разможженной бойком молота головой или сеченной раной от обычного прямого меча». А ведь сколько людей я успел убить, прежде чем меня посетила подобная мысль? 5, 6, 7? Это если не считать кучи гнолов и... Я закусил губу, уставившись невидящим взглядом в обесцвеченное предрассветным сумраком колосящееся пшеничное поле. И до того мне в этот момент стало тошно и противно от самого себя, от всего этого мира, превратившего меня в некое непонятное чудовище, способное без каких бы то ни было угрызений совести поднять руку на себе подобного. Я чуть было не застонал, но, вовремя вспомнив, что не один, только яростно скрипнул зубами, глядя на огромную, бледную и почти полную двойную луну. Спутников у этой планеты, или чем там является этот мир, блином на спине горбатой черепахи. Так вот, их было два. Солида, золотая размером раза в три больше, нежели привычная земная луна, и голубоватая Меркура, чуть поменьше своей напарницы, стыдливо прячущаяся за ее покатый бок. Вроде бы такие знакомые и вместе с тем совершенно не похожие на мою родную луну сестры, окруженные бриллиантовой короной из россыпи звезд, сияющих на медленно светлеющем небосклоне. Захотелось спрыгнуть с телеги, вырвавшись из осточертевшей компании случайных попутчиков, забраться подальше в безлюдные земли и словно волк завыть на луны, пока и они не покинут меня, оставив в полном одиночестве наедине с моими демонами. Восход застал нас примерно за километр от крепостных ворот. Вместе с первыми впущенными в город крестьянскими обозами и купеческим караваном мы влились на его просыпающиеся улицы, оставив в жадных лапах городских стражников приличное количество серебра. Медленно потянулись фасады домов, улицы, парки, и, наконец, телега, скрипнув, остановилась перед воротами трехэтажного особняка, во дворе которого, несмотря на ранний час, уже суетились люди. «Приехали!» — сообщил эльф и, заглянув под клапан внутрь фургона, мерзким приторным голосом произнес. «Таверна подана, господа хорошие! Выметайтесь, пожалуйста!» «Цвет аметиста», — прочитала баронесса название на вывеске, изображавшей крупный стилизованный драгоценный камень, водруженный на лежащую на кровати поджаренную курицу. Странные буквы, чем-то похожие на греческий алфавит, показались мне простым набором ничего не значащих символов. Что бы там ни говорил Гуэнь о наложенном на меня лингвозаклинании, видимо, читать местные книги я все же не мог. Аккуратно высвободив руку из объятий, все это время буквально висящей на мне Мари, я спрыгнул на брусчатку. Еще раз внимательно посмотрев на вывеску, отметил, что фигурно вырезанная из доски курица натурально дымится, распространяя вокруг себя ароматы свежеприготовленного блюда, от которого рот сразу же наполнился голодной слюной. «Игорь, ты куда?» — удивленно окликнул меня контрабандист, забыв даже приставить к моему имени свой уважительный суффикс «им», которым он обычно награждал всех встречных и поперечных мужчин в присутствии баронессы Мари. «Пойду прогуляюсь», — неохотно буркнул я, не оглядываясь. «Вы пока размещайтесь». «Ну ладно», — после недолгого молчания ответил эльф. «Тебе отдельную комнату снимать или...» «На твой вкус», — бросил я, ускоряя шаг. «Господи, как же мне тошно! Какая разница, какую комнату мне снимать? Да я на коврике под дверью вполне могу выспаться. Неужели не видно, что мне все равно? Мне будет пофиг, даже если вы сейчас соберетесь и свалите нахрен, прихватив с собой все свое барахло и телегу в придачу. Задолбали! Я человек терпеливый и компанейский, но за последние сутки эти люди... Да пошло оно все!» Задумчиво провожающий меня взглядом умных глаз мутант Гобик скрылся за углом. А я шел, куда глаза глядят по каменным улицам Здражича, продираясь сквозь выплеснувшуюся на меня шумную человеческую массу. Купил за пару медных монет у торговца большую высушенную тыкву, наполненную чем-то кисло-сладким и алкогольным. Выбив закрывающую горлышку пробку, присосался к ней и сразу же ополовинил, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, ни эффекта. Я понуро бродил под серым небом чужого мира по шумным кварталам и проспектам незнакомого города, и с каждым шагом на мою душу опускалась тоска по родному дому. Вот сейчас бы пройти по Арбату, выйти на Арбатскую площадь и, медленно пройдясь по воздвиженке и перейдя на Маховую мимо манежа, добраться до Александровского сада, постоять возле Вечного огня, чтобы, обогнув Троицкую башню Московского Кремля, оказаться на Красной площади, а затем... Ноги сами вынесли меня на трехпролетный горбатый мост, перекинутый с одного берега местной речки Вонючки, делящий город на две неравные части, на другой. Дойдя до его середины, я остановился и, облокотившись на поручень, вперил свой тяжелый взгляд в темную, слегка зеленоватую воду. Мысль о том, чтобы сигануть сейчас вниз, нырнуть и больше уже не всплывать, навязчиво вертелась в моей голове. Закончить все здесь и сейчас и, быть может, таким образом вернуться в свой мир. Да, вернуться! Идея вспыхнула в моем мозгу, все разгораясь и разгораясь, набирая силу и подтачивая здравый смысл. Умереть, чтобы возродиться! Я умер в том мире, это ведь неоспоримый факт! Нет ни единого шанса на то, что кто-нибудь может выжить после столь близкого взрыва снаряда, выпущенного из противотанкового гранатомета. «Значит, умерев здесь, я с определенной вероятностью окажусь дома!» Радуясь воцарившейся тишине и тому, что шумная, бессмысленная толпа более не отвлекает меня, я слегка наклонился вперед, всем корпусом нависая над водной гладью, уже готовый броситься вниз. Сильные руки оттащили меня от парапета, выкручивая правое запястье за спину с явным намерением взять в залом. Тело среагировало само. и резко повернулся против часовой стрелки, подхватывая ладонью заведенной на болевой прием руки напряженную длань в стальной перчатке и одновременно опуская предплечье под локтевой сустав неизвестного. Точнее, неизвестный. Раздался вскрик, перед лицом мелькнули тугие пружинки золотистых кудрей, алые ленты. Спустя долю мгновения пытавшаяся скрутить меня девушка, закованная в ладно скованную и начищенную до блеска немного фантастического вида кирасу, затрепыхалась у меня в руках, в то время как две другие девицы синхронно отшатнулись в разные стороны. Одна из них, одетая в некое подобие длинного китайского платья с двумя эротичными почти до поясницы разрезами, уходящими под широкий, увешанный бутылочками и мешочками кушак, тряхнув объемистым бюстом, рвущимся наружу из-под необычайно откровенного декольте, выставила перед собой посох. Его навершие медленно разгоралось трепещущим алым светом, мерцающим в такт беззвучно шевеляющимся губам, освещая широкополую остроконечную шляпу. Вторая, явно боец ближнего боя, замерла, словно готовая к прыжку кошка, нет, змея, мускулы которой звенели от напряжения под внешне спокойной чешуей свитого кольцами тела. Беловолосая, с пронзительным взглядом огненно-алых глаз и одетая в черный обтягивающий кожаный костюм, перетянутый ремнями из кучи завязок, она плавным, почти незаметным для глаза движением извлекла из-за спины нож типа кукри. «Не советую», — холодно сказал я, все еще не в силах забыть манящее решение всех проблем в виде темнеющей под ногами водной глади. «Одно движение, и я сломаю ей руку. А там уж, поверьте мне, вам обоим не поздоровится. Но быстро, три шага назад!» Сияние посоха опало. Остальное лезвие, блеснув на сером и унылом солнце этого мира, вернулось в ножны. Девушки, опасливо косясь на застывшую в не самой изящной позе подругу, подчинились моему приказу. «Мы?» — начала была та, что в шляпе, видимо, являющаяся магом. «Что вам от меня понадобилось?» — перебил я, ни на секунду не выпуская из виду одетую в черное. «Мы только хотели вам помочь». Магичка сделала маленький шажок в мою сторону, но тут же остановилась, наткнувшись на мой недружелюбный взгляд. «Вы же... собирались прыгнуть в Жеренджик? Отпустите!» «Не отпущу!» — опять перебил я девушку. «Даже если и собирался, какое вам дело?» «Твои глаза, какого они цвета?» — ответила вопросом на вопрос та, что была альбиносом. Голос у нее был немного странный, мягкий, но какой-то обрывочный. Она как будто выплевывала слова, которые казались для нее слишком грубыми. «Не пытайтесь заболтать меня!» Я слегка надавил на руку своей притихшей было пленницы, отчего та тихо пискнула. «Спрашиваю в последний раз, что вам от меня нужно?» «У тебя ярко-малиновые радужки», — продолжала гнуть свое белобрысое. «Вспомни, у той Дэн Маламии были такие же». Дались ей мои глаза. Однако упоминание Ламии заставило меня вспомнить мою маленькую подружку, и я был вынужден признать, что таинственная незнакомка права. Глазенки у Юны действительно были нежно-малинового цвета. Вот только откуда она могла узнать про змейку, что, насытившись на привале самым лакомым кусочком подбитого гуэнем ночного зверька, так и дрыхла в виде цепочки у меня на шее? «Можешь не отвечать, я и так знаю», — продолжала гнуть свою линию доморощенный окулист. «С кем бы ты ни заключил договор, он обманул тебя. Укус вызвал передозировку денморитовой эссенции. Тебя хотели убить. Вместо контракта ты получил отсроченную смерть и теперь не в полной мере отдаешь отчет своим действиям». «Что за чушь ты несешь? Оказывается, и тут есть любители теории заговора». «Весь мир кажется тебе серым и унылым местом, в котором нет ни единого зернышка радости. Люди раздражают тебя, ты ищешь спасения и одиночества», продолжала настойчивая девушка. «Но вместо того, чтобы уединиться в собственной комнате, ты идешь в толпу, бродишь по городу, не в силах скрыться от навязчивого шума. Запахи манят тебя, но еда отталкивает». Я живо вспомнил, как ночью на привале с трудом запихивал себе в горло кусок вроде бы хорошего мяса, да и то делал это машинально, по старой солдатской привычке. Есть еда – ешь, потому как следующий кусок у тебя будет не когда ты захочешь, а когда прикажет начальство. Да и возле таверны, когда я почувствовал одурманивающий запах печеной курицы, которую мне очень и очень хотелось, Одной только мысли о еде было достаточно, чтобы испортить весь аппетит. «И, наконец, ты находишь простое решение своих проблем в смерти. Я права?» Настойчиво продолжала давить интеллектом беленькая. «Ты отравлен. Я могу помочь тебе, а потом мы поговорим». «Ау, Юна!» Не сводя взгляда с подозрительной парочки, я аккуратно ткнул висящую у меня на шее цепочку щекой. «Подъем, тут на тебя кляуза поступила». «Кляуза?» — непонимающе переспросила все еще что-то говорящая девушка, прерывая свой затянувшийся диалог. «Ну что такое, Игорь?» — пропищала мелкая, принимая свою естественную форму. «Юна, такой сон видела, а ты?» «Змееборец!» — как-то по-змеиному зло прошипела она, напряглась, и глаза ее опасно сузились. А молчавшая все это время магичка нахмурилась, бросая на подругу сердитые взгляды. «А я дура! Могла бы и догадаться! От тебя же за версту ламия несет! Ах ты, тварь!» «Юн, тут вот та вон неуравновешенная дамочка!» Я мотнул головой в сторону шипящей от внезапного приступа ярости беловолосой. «Утверждает, что ты меня вроде как отравила, и что у меня стали малиновыми глаза». «Отравила?» — зевая, переспросила малышка, сонно хлопая зенками. «Кто? Кого?» «Ты, меня». «Юна, тебя?» Девушка все никак не могла выкарабкаться из нежных лап Морфея и, как обычно, в такие моменты туго соображала. «Зачем?» «А я почем знаю? Говорят, чтобы убить». Понимающе протянула малявка и снова зевнула, но так и застыла с раскрытым ротиком, демонстрируя мне маленький розовый язычок и два ряда крошечных зубов. «Я тебе уже говорил», — наставительно произнес я. «Когда зеваешь, прикрывай рот ладошкой, а то муха влетит. Будешь ходить с ней на манер пробки». Вместо ответа ламия со звонким щелчком закрыла свою мясожевалку, глядя на меня огромными округлившимися глазами. «Нет!» — вдруг закричала она, прильнув к моей щеке и, стараясь обхватить голову своими маленькими ручками, разрыдалась горючими слезами. «Юна бы никогда! Я не хочу! Нет! Юна так любит Игоря!» выдавила из себя беловолосая, обескураженно глядя на эту семейную сцену и каким-то натреснутым голосом спросила. «Ты любишь этого змееборца, несмотря на то, что он поработил тебя?» «Нет!» — взвизгнул совсем уж расстроившийся и запутавшийся ребенок. «Так значит, не любишь!» — как-то хищно улыбнулась девица. «Нет!» — звуковой удар, который исторгла из себя малявка, на долю секунды оглушил меня. «Игорь не порабощал меня! Он мой! Юна любит Игоря! Ты плохая! Ненавижу тебя, страшная змея!» У мелкой началась форменная истерика. И похоже, что я впервые услышал звуки ее родной речи. В основном шипение да свист, перемежаемые вполне осмысленными мягкими согласными и гласными, которые вряд ли могла выдавить из себя простая змея. И, к моему удивлению, белобрысая не отставала. Также перешла на шипящий посвист, раскочегарившись не хуже раскаленного чайника. «Ладно», — буркнула наконец белобрысая. «Я все поняла. Приношу свои извинения моей маленькой сестре». «Чего?» – переспросил я, уже совершенно не понимая, что здесь происходит, и соображая, не пора ли мне сваливать из этого дурдома, как в этот момент почувствовал болезненный укус в шею почти рядом с сонной артерией. Юна не просто цапнула меня. Маленькая засранка, всхлипывая, сжевала мою кожу и что-то ныло, совершенно не желая отпускать быстро разгорающуюся огнем ранку. Сделать что-либо я не мог, потому как руки были заняты вновь притихшей златовлаской, так что оставалось только орать, а посмотреть на бесплатный концерт, который мы тут устроили, уже начали собираться зеваки. «Эй, ты чего там творишь?» — взвыл я. «Спиногрыз ты кровососущий, больно же! А ну, отцепись немедленно!» «На нашем языке денмоламий означает...» — тем временем беловолосая решила дать пояснение. «Нечто вроде ментального родственника. На человеческий манер что-то среднее между отцом и старшим братом. А вот головой трясти не надо, девочка неопытна, а процесс прерывать нежелательно». «Да что она там делает-то?» — почти крикнул я, чувствуя, что мне об шею как будто тушат сигареты. «Малышка Юна удаляет свою денмаритовую эссенцию», — деловито ответила мне эта загадочная женщина. «Поверьте мне, она очень старается. Потерпите немножко». И я потерпел. где-то с минуту. А затем мир стал наполняться красками, и я с удивлением осознал, что сама идея вернуться домой посредством самоубийства – идиотизм чистой воды. А предо мной сейчас стояли две прекрасные женщины в броских чисто фэнтезийных костюмах. Я же находился на великолепном резном белокаменном мосту посреди поистине сказочного города, полного волшебных башен, статуй, впечатляющих зданий и разноцветных флагов. Я как будто не замечал все это время окружавшее меня великолепие. Не серость реального средневековья и мрачную атмосферу городов XIV века, а некую, я бы даже сказал, пряничность, яркую глазурь, которую увидеть можно разве что в компьютерных играх или фильмах. В легком обалдении я смотрел на возвышающийся над Драшичем замок местного барона Зинквельского, когда где-то внизу кто-то слегка приглушенно пискнул, произнес что-то невнятное. «А? Если вы там разобрались, может, отпустите меня наконец?» — перевела мне женщина-маг. «Да, конечно», — ответил я, разжимая руки и в неуверенности делая несколько шагов назад. Моя бывшая пленница, обворожительная в своей красоте девушка лет 18-19, закованная в некую вариацию на тему латы с сиськами и легкую недлинную юбку в высоких стальных сапогах, медленно распрямилась. Покрасневшая, немного запыхавшаяся, с суровым взглядом колючих небесно-голубых глаз, она демонстративно оправила длинные с завивкой волосы, перевязь, издув со лба пышную челку, медленно сняла с правой руки латную перчатку. Звук хлесткой пощечины эхом разнесся над полноводной рекой Жиринджик, заставляя еще не заинтересовавшийся в нашем концерте праздный гуляк обернуться и посмотреть, а что это там у нас происходит. Хорошо получилось, очень элегантно и женственно, с оттяжкой, как умеют это делать только представительницы прекрасного пола. Ожог, оставленный мне яростной воительницей, еще не прошел, не было сказано ни единого слова, а небольшие аристократические ручки золотоволосой красавицы уже сомкнулись на моей шее, а губы впились в меня, обжигающий горячим поцелуем. «О, нет!» — сокрушенно выдавила маг, закатывая глаза. «Только не снова! Вот только этого нам не хватало для полного счастья!» «Хм, а что же ты хотела? Это ж Беатрис!» Усмехнулась белобрысая, с бесенятами в глазах, наблюдая, как заметалась на моем плече Юна, перепуганная внезапным поворотом и непонятными в ее возрасте, а оттого явно опасными действиями незнакомки. «Мы — искательницы приключений», — сообщила мне магичка, когда совместными усилиями подруги смогли наконец-то оторвать золотоволосую красавицу от моего полузадушенного тела. Но как же она была хороша! Яркая и абсолютно нереалистичная Милитреса, хотя девушки упорно называли ее рыцарем, на мой взгляд, скорее напоминала персонажа японского игропрома и аниме-индустрии, а может быть даже хентайного. Такая же яркая, блестящая и беззащитная в самых интимных местах. Отполированная до зеркального блеска кераса — этакая женская версия Лорики Мускулаты с тонкой гравировкой из растительных орнаментов и волшебных животных. Немаленькая грудь воительницы выделена высокими обводами. Вся она, словно новогодняя игрушка, буквально светилась рельефным золотом, многочисленными декоративными крылышками и торчащими даже из отворотов наплечников перышками, аккуратно зажатыми в стыки между внутренними и внешними пластинами. Выходящие из-под чашек рукава были отделаны мехами и шелком. Перчатки с тонкими пластинами на пальцах и сапоги до середины бедра на высоком каблуке также были предельно декоративными. Мне было трудно представить эту деву в бою против какого-нибудь из уже виденных мною умбрийских бойцов. Венчало все это карнавальное недоразумение легкая шелковая юбочка, этакая трепещущая на ветру мини с небольшими стальными пластинками на покатых бедрах. Казалось, вот-вот и ткань взовьется вверх, дабы показать мне... Я с трудом перевел взгляд на оружие златовласки. Это был то ли переделанный под угол палаш с массивной яйцевидной гардой кастетом, то ли этакий местный предок шпаги. В общем, что-то колющее и невразумительное. Девушка все так же гордо и с вызовом смотрела на меня, а затем открыла свой яркий алый ротик, и до меня донеслось некое невнятное щебетание, смысл которого я так и не понял. Магичка ответила ей, Мелитресса нахмурилась и вновь прочирикала что-то с явным вызовом в голосе. А затем девушки принялись спорить. Моя бывшая пленница явно приказывала, а полногрудая волшебница отказывала ей. «Меня зовут Куилори», — сообщила подошедшая ко мне белобрысая, не обращая внимания на жаркий спор товарок. «Я, как и ваша спутница Юна, Денмо Ламия». «Ламия?» Я заставил себя оторваться от созерцания уже откровенно переругивающихся подруг и посмотрел на говорящую. «А где этот?» «Кто?» «Хвост». «Ха!» — она улыбнулась. «В этой форме его у меня нет. Примерно через год ваша ламия тоже потеряет свою врожденную защитную форму и сможет трансформироваться в человека». «Понятно», — протянул я, внимательно изучая ее ладную гибкую фигурку. «Прошу, не смотрите на меня так», — бледное лицо альбиноски тронуло легкий румянец. «Это неприлично». «Ладно, не буду», — я хмыкнул, вновь переключаясь на златовласку. «Позвольте мне представить, перед вами леди Беатрис Альп, младшая дочь графа Альба, полноправного владельца острова Маэджер, полноправный рыцарь ее величества королевы Грейт и всей бионийской короны, а та, что в шляпе, ее компаньонка-наставница, Жоситиньен Фирс, волшебница первого круга островной гильдии магов, профессор стихии воздуха, бакалавр земли и воды». «Позвольте вопрос», — сказал я предельно вежливо, посмотрев на нее. «Да». «А вы каждому первому встречному рассказываете, кто вы и откуда?» Я добавил в голос иронии, даже не поинтересовавшись, кто он и откуда. «О нет, что вы!» — улыбнулась альбиноска, показывая два довольно-таки нечеловеческих клыка. «Мы путешествуем инкогнито. Просто ваш случай, скажем так, особенный». «Да? И чем же?» — недоверчиво хмыкнул я. «Я просто хочу, чтобы вы понимали сложившуюся ситуацию и добровольно позволили наложить на себя...» «Нет», — холодно улыбаясь, я ответил голосом, способным остановить разогнавшийся паровоз. «Ничего накладывать на себя я не позволю». «Возможно, вы измените свое решение, когда я объясню причины», — вновь сузив зенки, прошипела змеедева, и тут же на моем плече заняла боевую стойку Юна, внезапно вынырнув из-под ворота дублета и зашкварчав на Куилори, как вода в кипящем масле. Беловолосая не приминула ответить, полностью переключившись на мою храбрую защитницу. «А ну, цыц, и та, и другая!» — отдернул я ламий, когда их ругань стала напоминать мне скрежет Диал Ап Мадема. «Вы, Куилори, сначала заведите себе ребенка, а потом уж на него кричите!» Альбиноска дернулась как от удара, покраснела и резко отвернулась от меня, пробурчав что-то вроде «совсем дети в наше время распустились». «А ты, Юна, даже если с чем-то не согласна, должна уважать старших и не лезть во взрослые разговоры», — вылил я положенный ушат холодной воды на победно вскинувшую руку малявку. «Итак, Куилори, я внимательно вас слушаю, а потом, если вы не против, задам парочку вопросов». «Как скажете». «Так в чем ваша причина?» «Вы понимаете...» — взрослая ламия замялась. «Леди Альп очень влюбчивая девушка». «И?» «И она в вас влюбилась. Более того, подарила вам поцелуй». Она замолчала, явно желая сказать что-то еще, а я просто ждал. «На людях», — закончила альбиноска, отводя взгляд. «Поэтому мы решили, что должны будем запретить вам даже приближаться к госпоже, а то не ровен час, ну, девичья честь и все такое». «И когда это вы успели решить?» «Это не первый случай». «А на местных языках оно у вас что, не разговаривает?» — спросил я, вслушиваясь в птичье щебетание златовласки. «У вас же в партии дипломированный специалист в магиях-шмагиях. Наложите на нее что-нибудь». «Ей нельзя», — смущенно ответила Куилори. «Она наказана за прошлую подобную выходку. Мы думали, что так ей труднее будет... Ну, вы понимаете». «Да». «Если бы вы согласились добровольно, это очень бы облегчило процесс». Вновь завела свою шарманку ламия. «К тому же мы уже помогли вам, проявите же ответную любезность». «За помощь спасибо. Вы, кстати, как поняли-то, что я, скажем так, немного не в себе?» «Вначале по ауре», — дернула плечиком моя собеседница. «Мы вас давно заприметили, да и сложно не заметить человека с малиновыми глазами». шли за вами от Шрикспштевской площади. А как вы с моста в воду, ну, мы и вот. Суть понял. Ну, а вам-то самим? Зачем все это нужно было? Идти за мной, спасать? Я? Гордо расправила плечи Куилори. Полноправный член общества защиты эксплуатируемых и угнетаемых демналами. Мы, островитяне, прогрессивный народ, и как дома, так и по всему миру боремся с дискриминацией женщин, как двуногих, так и хвостатых, а также отстаиваем их права. Я тяжело вздохнул. «А что такое дискриминация?» — спросила меня Юна, подергав замочку уха. «Потом расскажу», — ответил я и, обращаясь уже к Белобрысой, добавил. «Короче, вы местные хвостатые феминистки-суфражистки». «Кто?» — настал черед старшей Ламии задавать мне вопросы и непонимающе хлопать глазами. «Неважно. То, что вы сказали, я понял. Но это лозунги, а я спрашивал про мотивы». «Я просто не могла пройти мимо столь преступного использования наших способностей», — она слегка раскраснелась. «Использовать лами для убийства неэтично». «Ну что ж, допытываться до более глубинных смыслов я не стал. Еще раз спасибо». «Так вы согласны?» — Змеедева с надеждой взглянула мне в глаза. «Нет», — огорошил я ее. «Если вам так хочется, накладывайте это заклинание на вашу леди». «Что вы?» – девушка в ужасе отшатнулась. «Я не могу подвергать такой опасности жизнь госпожи!» «А мою, значит, можете!» – ухмыльнулся я. «Вот, Юна, это и есть так называемая дискриминация. Обычно люди, прикрывающиеся борьбой за все хорошее против всего плохого или яро отстаивающие чьи-то конкретные права, даже не замечают, что и сами действуют похожими методами». Кричат о дискриминации объектов их интересов, в то время как сами не прочь при случае приступить то самое пресловутое равноправие. Поняла? Нет, честно ответила малявка, энергично мотая головенкой в разные стороны. Ну и ладно, усмехнулся я. Это плохо, разочарованно сказала взрослая Ламия, невесело улыбнувшись. Значит, нам придется действовать силой. Знаете, откровенно не советую, ухмыльнулся я. «Вы реально думаете, что я не справлюсь с тремя девушками в карнавальных костюмах?» «Не поняла», — пробормотала явно обиженная моими словами Куилори. «В городе, конечно, праздник, но мы не надевали потешные костюмы. Здесь все так ходят». Медленно я перевел взгляд на окружающих нас людей, и слова, готовые было сорваться с языка, комом застряли в горле. «А ведь девушка была абсолютно права». Это я скорее выглядел странно в своем простеньком дублете, старом нагруднике и выделялся из пестрой толпы разномастных, порой невообразимых в привычном мне средневековье костюмов, в то время как мои спасительницы были одеты вполне естественно, и только леди Беатрис Альп могла похвастаться шикарной экипировкой. Привычное мне средневековье, фэнтезийное средневековье. Что-то как будто щелкнуло у меня в голове. Я действительно не дома. Это другой мир, но такой же настоящий, а я... Резко отвернувшись, я быстрым шагом зашагал по направлению к таверне. Голова болела нещадно. Все же мне удалось основательно нагрузиться местным вином, похожий на кислый компот пурпурной жидкостью. Ведь поначалу казалось, что заливая в себя кувшин за кувшином, я так и не добьюсь нужного мне результата. Но коварная водица не подвела. Конечно, в идеале я предпочел бы стакан другой отечественной водки, ну или виски, джина, горилки, сливовицы, не говоря уже о старом добром медицинском спирте. Короче, любому напитку крепостью от 40 градусов и выше я был бы несказанно рад. Но у хозяина заведения подобного не водилось. Какие-то тараканы местного барона заставили его запретить к продаже гномий-кишкодер, по рассказам тавернщика, жуткую вонючую бормотуху, от которой нормальный человек падал в отключки после первого глотка. Ну а Гуэнь, взятый мной в оборот на предмет поисков альтернативы огненной воде, раскололся, что, дескать, есть некий вакатус. Однако это жуткое алхимическое зелье, и простым людям его не продают. Темные люди, дикарис. Эльф как будто почувствовал ход моих мыслей и повернулся ко мне. «Плохо? А я ведь вчера говорил тебе, что так и будет. Чего это ты как с привязи сорвался? Наверное, ведро точно выпил, а то и два. Говорил он. Птица-говорун отличается умом и сообразительностью, буркнул я и откинулся на козлах, прикрыв глаза от бьющего в них света. Лучше бы чего-нибудь магического сотворил, здоровье поправить. Да и о том, что с утра придется куда-то переться, я тоже ничего не слышал. Так что скажи спасибо, что я тебя не оставил без ушей, когда ты принялся меня будить, а согласился ехать с тобой к черту на кулички. Не бухти! Гуэнь, фыркнув не хуже Гобика, отвернулся. Обиделся, видать. Но мне на это было плевать. А сегодня так особенно. А сейчас тем более. Хотя надо сказать, что доля правды в его словах имелась. Не стоило мне начинать квасить сразу же по возвращению на постоялый двор, да еще к тому же на пустой желудок. Но и оправдываться я не собирался. Вот как объяснить ухатому, что я банально сорвался, что все эти драки, погони, штурмы замков и прочая дребедень воспринимались мною так, словно это был какой-то спектакль. Ну или ВРМРПГ. Виртуально-реальная, массовая, многопользовательская ролевая онлайн-игра, про которые так любят писать нынешние фантасты. Экшн, драйв и полное отсутствие времени на то, чтобы порефлексировать, а уж тем более подумать. Ни минутки, чтобы расслабиться. Надо двигаться, надо драться или бежать. Спасать свою жизнь и жизни других людей и нелюдей, так или иначе доверившихся мне, пусть и не всегда добровольно. А местный средневековый антураж, ну так это этакая обертка от странной конфеты коричневого цвета. Посмотрел, развернул, да и выбросил в фантик. А следующий так и вовсе мнешь не глядя. А вчерашний день, начавшийся с черной депрессии, едва не приведший к трагедии и принесший осознание чужой мне фэнтезийной реальности окружающего мира, просто-напросто оказался той соломинкой, что сломала хребет и так тяжело груженному верблюду. Покинув девиц, искательниц приключений, я бездумно шатался по городу среди толп аборигенов, более не казавшихся мне малозначимыми статистами. В баронстве в этот день был какой-то праздник, народ гулял и славил своего господина, а я жадно разглядывал ярких, местами откровенно эпатажных, но таких знакомых по сотням игр и фильмов персонажей. Все эти рыцари в сверкающих доспехах, маги в мантиях разных цветов, важный правитель в бархате и золоте и радостные горожане, бросающие в воздух чепчики и береты. Все это казалось мне неуловимо знакомым и одновременно чуждым и даже диким. И тем острее ощущалось, что то, что окружает меня, — это реальность. И все вокруг происходит не по сценарию, написанному безымянным писателем, а просто люди живут в этом мире по мере своих сил и разумения. Кто-то лучше, кто-то хуже, но то, как и что делать, они решают сами. Вот карманник, ловко срезавший кошелек с пояса толстого торговца, трактирщик, торгующий вином на улице возле своего заведения, оступившись, разбивает кувшин. Он только что наполнял его прямо из здоровенной деревянной бочки, зачерпывая ее из просторного нутра алую терпкую жидкость мерным кувшином. А вот барон, хозяин этого города и учредитель празднества, морщится, глядя на одного из своих младших отпрысков, которого укачало прямо в открытой карете. И даже нищий у ворот храма местного всеблагого божества, что пытается прикинуться слепым, но нет-нет, да и взглянет заинтересованным взглядом на кошель прохожего. Все они на своем месте, все участвуют в круговороте жизни. Но я нет. Я здесь чужой. Это не мое небо, не мое солнце. Здесь нет ничего, что я мог бы назвать своим. Все осталось там, за той гранью, что разделяет два мира. И чтобы ее преодолеть во второй раз уже сознательно, явно понадобится приложить огромное количество усилий, времени и денег. Но на данный момент почти ничего из этого у меня не было. А что было? Было не самое умное поведение и в целом шапкозакидательство. Те самые причины, по которым аборигены Гавайских островов в свое время схарчили капитана Кука. В общем, я раскис и повесил нос, а в итоге решил, что хватит с меня потрясений. И вернулся на постоялый двор, чтобы подлечить нервы исконно русским способом. Заказал вина и начал им целенаправленно наливаться. Все же я не американский маринерс, чтобы искать психолога и жаловаться ему, что, дескать, в детстве его лупили по заднице ремнем, и поэтому он вырос геем и носит женское белье. Я суровый русский морпех. А у нас из всех средств борьбы со стрессом марш-бросок на 30 километров в полной выкладке и традиционная пьянка с вопросом «ты меня уважаешь», мордобоем, последующей мировой и разбором полетов на ковре у начальства. Первый вариант для меня был недоступен в связи с отсутствием амуниции и оружия. Вряд ли мои доспехи и молот будут полноценной заменой бронежилету 6Б-23-1 и валу. Да и как-то глупо будет, если командир отряда вдруг рванет вокруг города а-ля Форест Гамп от хулиганов. Так что остался вариант банально нажраться. Правда, тут встал во весь рост вопрос собутыльника. Мои спутники на эту должность ну никак не годились. Сэр Амадеуш Кравчик вызывал лишь одно желание – дать ему в морду, но уж никак не поделиться с ним пьяными откровениями. Но подобное нарушение традиций и последовательности выверенного веками процесса лечения меня никак не устраивало. В конце концов, драка и последующие пропесочивания со стороны старшего офицера было всего лишь дополнительной шоковой терапией. Бруно и Мари проходили по статье «Женщины и дети». И хотя против общества прекрасного пола я лично не возражал, и даже более того, всегда был только рад их компании, а тем более в такой момент, но в этом конкретном случае я склонен был отнести Машку не в первую, а во вторую категорию – дети. Воспоминания о жарком поцелуе ослепительной островитянки, которой Маруська проигрывала по всем статьям, будили определенные желания. Например, поупражняться с ней в борьбе, желательно в партере. А при взгляде на нашу волоокую бледную немощь хотелось только одно – дать ей плюшку, стакан молока и отправить в Артек на две смены, чтобы глаза мне здесь не мозолило. Ну, а здоровяка-оруженосца вообще никуда относить не следовало. Ребенок он и есть, просто по ошибке засунутый в тело взрослого мужчины. Оставался Гуэнь. Но и ушастый в качестве собутыльника восторга не вызывал. Пить с этим хитрым лисом, даже под присмотром Юны, сейчас, прочувствовав реальность этого мира, я просто-напросто опасался. А то ведь как оно бывает? Проснешься утром без штанов. И ладно, если просто сопрет. Про эльфов, знаете ли, много всякого разного наши писатели-фантасты понапридумывали. Не, нам таких собутыльников не надо. Лучше уж я сам с собой посижу, а всех остальных отправлю в Артек вместе с баронессой. Пофантазирую на тему леди Беатрис. Сказано, сделано. Весь вечер я основательно нагружался продукцией местных виноделов, разогнав всех своих попутчиков, которые по какой-то причине упорно крутились возле меня. Ну, или гулять, если кому-то хочется. В результате, глядя на мою кислую морду, захотелось всем. Даже Машке, которой до этого жизненно необходимо было посмотреть на салют на фоне Баронского замка из теннисного сада вместе с сэром Игорем. Так что лечить расшатанные нервы мне никто не мешал. Зато утро началось с ушата холодной воды, дикого визга Юны, моего отборного мата и невнятных объяснений чем-то перепуганного Гуэня, что нам, дескать, срочно нужно куда-то ехать, причем обязательно вдвоем. А теперь этот ухатый садист-водолей изображает из себя оскорбленную невинность, демонстрируя всем встречным и поперечным медленно наливающийся синевой здоровый фингал под глазом. Тут фургон налетел на очередную кочку и тряхнул его особо сильно. Желудок мигом оказался под горлом, и хорошо еще, что я успел слезть, а точнее свалиться с козел прямо на пыльную дорогу, прежде чем оросить бренную землю продуктами вчерашней попойки. Твердо решив для себя разобраться с хозяином местной гостиницы за эту дрянь, что он вчера втюхал мне под видом молодого красного вина, тяжело поднявшись, я полез на свое место, с трудом держась дрожащими руками за скобу и не с первого раза попав ногой на подножку. Вид мой был суров до безобразия, даже этого шовиниста-затейника проняло. Бледное, почти зеленое лицо похмельного вампира, страдающего от дикой жажды, видимо, не подходило для предстоящей нам миссии, и он, кивнув каким-то своим мыслям, протянул мне приличного размера бурдюк, в котором, о чудо, оказался отличный холодный эль. Присосавшись к горлышку, я пил этот пенный нектар богов, пока хватало дыхания. Вот все-таки человек ты, Гуэнь, хоть и эльф. Но ничего, еще немного, и я научу тебя чистить сапоги с вечера, чтобы надевать их на свежую голову, а уши подровняем по уставу. И выдав этот поток мыслей, я полез внутрь фургона. Наслаждаться столь вкусным и целебным напитком лучше всего было лежа. А технику безопасности при побудке меня любимого ухатый садюга уже выучил наизусть. Точнее, на глазок. Зубы-то я пока выбил только Амадеушу. «Гуэнь!» «А-а-а!» — откликнулся эльф. «Я ведь действительно в другом мире?» — спросил я, вновь прикладываясь к горлышку. «Ты меня спрашиваешь?» — удивился он. «Или сам себя?» «Сам себя. Я вчера погулял тут и...» «Что и?» «И совсем перестал понимать, где я нахожусь». «Да ты что? Могу подсказать, если забыл». Я неправильно выразился. Точнее, я осознал, где, собственно, нахожусь. «Теперь я уже ничего не понимаю», — буркнул за клапаном контрабандист. «Что ты там понял-то?» «Что я в другом мире, который совершенно не похож на привычное мне средневековое общество моей старушки Европы». Я сделал глубокий глоток. «Вот скажи мне, ухатый, как девушка может быть рыцарем?» «В Серентии и Умбрии никак. А в королевствах, образовавшихся на месте бывшей основной империи, я слышал подобное извращение в порядке вещей». Мы помолчали. «Ты знаешь, на ней была мини-юбка, без какой бы то ни было защиты, и охренеть какой гламурный доспех из тонкой жести». «Наверное, мифрил. Ну или клайтоний. А ткань, скорее всего, зачарована, и удар держит получше твоего нагрудника». «Юбочка была шелковой», — уточнил я. «С тонкой вышивкой. А вот что под ней мне проинспектировать не довелось». «Тогда точно магическая. Хотя, скорее всего, весь доспех непростой. Девки они и такие. Вообще не особо жалуют тяжелые железки. Им бы что полегче, да пооткровеннее». «Понятно», — хмыкнул я, переваривая услышанное. «Гуэнь, там в толпе стояла почти голая женщина в бронелифчике и воздушных шароварах с огромным мечом за спиной». «Что такое бронелифчик?» «Это когда сисечки только чуть-чуть прикрыты». «Ха-ха, понял». Эльф замолчал на пару минут, а затем произнес. «Магия, скорее всего. Или в носисечник встроен какой-нибудь артефакт по типу тех, что мы с тобой везем, только обработанный. Например, затормаживающий все предметы, способные причинить вред владелице на расстоянии метра от нее. Жутко дорогущая игрушка, но с ним хоть голым можно ходить. Главное, успевай уворачиваться». «Даже так?» «Даже так». «Гуэнь, ну что еще?» «А почему же я до сих пор нигде в этом мире подобной пестрой клоунады не встречал? Думал, что мир здесь суровый, что наш Челябинск». «А где ты, собственно, был-то? И кого видел?» «Здрашич — первый более-менее крупный город на нашем пути, а все, что было до этого — глухая деревня, как в прямом, так и в переносном смысле. С определенной позиции можно даже понять сэра Алеющего Благоверного, приехавшего из столицы в Катай-Дунсон и нашедшего там быт почти двухвековой давности, да еще и без удобств». «А умбры?» «А что умбры? У умбра все хорошо. А те, кого ты имел честь лицезреть, тоже непроходимое село, как и защитники замка, на стороне которых мы сражались. Внятно изъясняюсь?» «Более-менее». Мы замолчали. Устроившись поудобнее на лежанке, что соорудили еще для Леха, сдвинув оба сундука для казны и накидав сверху мягких тряпок, я предался размышлениям о природе вечности, а, проще говоря, похмелившись, уснул. И надо сказать, что этот чудодейственный рецепт, пиво плюс сон, оказали на меня самое благоприятное влияние. Ибо, продрав глаза, я чувствовал себя как минимум человеком, да и желание совершить рандеву к белому фаянсовому другу, ну или в ближайшие лопухи за неимением такового, у меня не было. Короче, чувствовал я себя почти замечательно, пока не понял, что именно вырвало меня из царства Морфея. А осознав, понял, что мы таки приехали, куда собирались. Точнее, собирался эльф, а мне это место совсем не понравилось, поскольку с улицы в фургон долетали голоса, разговаривающих на местном языке с примесью родной русской фени. Но вот ностальгировать по этому поводу меня что-то не тянуло. «Кому ты стучишь по пустой наковальне, фраерок? Ты приехал в наш город. Как положено, не зашел, не представился. На глядящего закрутил болт, а теперь толкаешь тут пустую породу. Ответа Гуэня я не расслышал, он говорил довольно тихо, но тон мне уловить удалось. Судя по интонациям, эльф опять перешел на цветистый восточный слог, которым он ездил по ушам Машки при первой нашей встрече в замке на лестнице. «Не вылепливая горб, фраер! Нужда заставила вас тащиться сквозь запретный город! За поругание святынь наших предков ответить надо! Будь мы запредельщиками, так и замочили бы тебя прямо тут! Но мы чтим договор и возьмем лишь малую долю. Треть за неуважение к нам и за покой предков еще треть». Я понял, что нас банально разводят на бабло. А у меня на эти деньги были далеко идущие планы. Но еще пара минут, и не будет ни планов, ни денег. Протерев лицо ладонью, стряхивая остатки сна, я откинул задний клапан и выпрыгнул на песок двора, в котором стоял фургон. Пару мгновений мне хватило, чтобы оценить диспозицию. Судя по всему, мы находились в одном из загородных поместий, этаких тонущих в виноградниках вилл местного дворянства. Но с учетом магически средневекового антуража, оно скорее напоминало не летний дворец, а этакий продукт порочного союза между бунгало и миниатюрной крепостью. Короче, безвкусный уродец, которому попытались придать вид загородной резиденции некого аристократа. Получилось, если честно, не очень. Это словно воина обрядить в костюм от Армани поверх кустарно сделанной варварской брони. Причем не пряничного рыцаря в блестящих доспехах, а матерого наемника, вся жизнь которого состоит из драк и последующего прожигания награбленного имущества. Так и тут. Суровая рубленная архитектура основного здания, к которому и прилегал двор, была украшена затейливой лепниной и цветочными горшками, смотрящимися тут столь же к месту, как и женские рюши на волкодаве. Под стать были и местные обитатели. Такого обилия разбойных морд я в этом мире еще не встречал. Каждый из примерно полдюжины встретивших нас карлов выглядел как записной душегуб, хоть хватай его и тащи в каталажку. Видимо, это были конкуренты эльфа по незаконному обороту артефактов. А если учесть, что он сам приехал сюда, и кое-какие обороты из этого разговора, что я слышал, тут действует какая-то вариация понятий, то бишь воровского закона. Однако я следовать ему не подписывался. Мне без денег хана, идти наемничать не мое, а значит, стоит как минимум поторговаться. Слышь, пионер, метр с кепкой, галстук в горошек, ты кому мозги паришь, а? Да за вашу Хиросиму мы еще по понятиям не ответили. Развели зверинец, мать вашу, натуралисты хреновы. За ваших чернобыльских тузиков приличные люди в бубен бьют, а не политесы разводят. А ты, гнида, еще бабла с нас срубить хочешь? Ты, рамсы, не попутал на моего авиатора бочку катить? Или тебе лошок балабас жмет? Судя по легкому офигеванию, отразившемуся на лицах коротышек, эльфа ждали одного. А уж тем более местные бандюки не могли поверить, что на их малине наезжать будут на них самих. Тот, что говорил с эльфом, чернявый, с клочковатой бородой и серегой в ухе, больше всего напоминавший конокрада цыгана, этакий будулай, замолк с недоумением, глядя на меня. Остальные, бывшие, видимо, силовой поддержкой, наоборот, резко напряглись и дружно положили руки на рукояти ножей, больше напоминающих короткие мечи. Еще когда я выпрыгивал из фургона, я заметил двоих охранников на воротах. Теперь же, судя по пыхтению из-за спины, они тоже подтянулись к месту предполагаемой разборки. Оглядываться я не стал, но тоже ухватился за боек молота, рассчитывая в случае заварухи выдернуть его из петли, одновременно нанеся круговой удар, чтобы отогнать противника и получить возможность нормально занять оборону. Гуэнь, которого мой фееричный выход застал в каком-то полупоклоне, склонился еще ниже. Но по движению кисти я понял, что в случае драки в стороне он не останется. Изогнув руку, он ухватился за рукоять ножа, что носил в своих широких рукавах. При этом со стороны, если не знать о подобном трюке, поза его казалась более чем мирной. Почувствовав поддержку своей братвы, гномоган или цыгном, короче, будулай, воспрял духом и попытался вернуть себе утраченную инициативу. «Да кто ты такой?» Но его попытка не увенчалась успехом, заглушенная громовым хохотом еще одного представителя воровской братьи. Надо сказать, что среди всех остальных он отличался как породистый алабай, выделяется среди стаи подзаборных шавок. Это было видно и по качеству одежды, украшениям, которые он носил, даже вплетенными в косицы бороды. Но самое главное, его выделял взгляд. Не бегающий, глядящий, где что плохо лежит и как бы это тиснуть. Не холодный жабий, убийцы, словно выискивающий, куда бы ловчее пырнуть за точкой. И не масляно-угодливый жулика, всем видом показывающего, как он рад тебя видеть, а мысленно уже прикинувший схему, по которой ты сам отдашь ему все, что нажито непосильным трудом. Это был взгляд истинного воина, всегда готового драться и убивать, чтобы выжить, но если нужно, способного прикрыть спину товарищей и готового стоять до конца. Что такой персонаж делал среди воров, было непонятно. Но не мне лезть в местные дела. А вот то, что отсмеявшись он сказал, заставило пробежаться по спине холодной волне мурашек. «Сразу видно нечаевскую породу!» Голос этого карлика был глухим, словно бы бухающим. «Не разбираясь сходу в драку, батя твой тоже завсегда так поступал. Только вот оружие у тебя подкачало. Наш боевой молот, конечно, вещь хорошая, но родитель твой своей МСЛ таких дел мог наворотить. Упаси, отец тоннелей». «МСЛ? Малая саперная лопатка? Отец?» Доходило до меня туго. «Отец, в смысле Данил?» «Он самый. Кто же еще? Я вот только не могу вспомнить тебя, сынок. Чей будешь-то? Не Миллионы и не Регины. На Кель тоже не похож». «Регины?» «Да уж извини, старого, не всех я Данькиных баб знаю. Батька твой тем еще кобелем был. Ты уж на правду не обижайся. Вот и не могу сразу вспомнить имя твоей матери». «Погоди, стоп, ты что-то путаешь. Да, мой родной отец был еще тот ходок, но ты его знать не мог. Да и детей у него кроме меня не было. Я тем более тут. Я, как бы это сказать, не совсем местный, точнее, совсем не местный. Еще пару недель назад я даже не догадывался о существовании этого безобразия. Так что извини, дядя, обознался ты, хотя согласен, совпадение забавное». «Эва, как? А я-то старый все думал, что за Игоря Нечаева все, выпучив глаза, ищут? Поржал еще, как это Нечаев может взять и потеряться?» Улыбка сползла с лица карлика. «А уж не Софья ли ты часом, детенок? А ну-ка, пойдем в дом. Перекинемся парой слов». Я отставил налитый кубок в сторону. Первых два даже не заметил, настолько сильным был шок от услышанного. Признаюсь, пошел я с местным авторитетом чисто на автопилоте, стоило ему произнести имя моей матери. Но теперь слегка отпустило, а накидываться алкоголем на старые дрожжи, то бишь, когда вчерашнее еще не выветрилось, было чревато. Тем более гном, или как он представился, вольный дворф Берин Фамсон, рассказывал мне чрезвычайно занимательные вещи. «Ну что, пришел в себя?» Разместившись в высоком кресле, так что ноги, не доставая до пола, умещались на специальной полочке, карлик вполне комфортно чувствовал себя за высоким столом, предназначенным для представителей более высоких рас. «Дай мне секунду». Я попытался уложить в мозгу то, что услышал. «Значит, между нашими мирами существует действующий портал, так?» «Гладь», — поправил меня дворф, удовлетворенно кивая. «Не портал. Переход называется гладью. Еще как существует. Твои соотечественники, русские, прямо толпами шастают по вашему черному герцогству». «И открыл его мой отец, так? Не давая себя сбить, я гнул свою линию». «Так». Карл тяжело вздохнул. «Он был одним из первых пришельцев новой волны. Таких вот переселений в истории нашей оркестры было несколько, но лишь твоему батьке, первому из попавших сюда, удалось открыть гладь в свой мир. А главное — удержать ее. У нас людей, провалившихся в другие миры, называют попаданцами». Слово «пришелец» четко ассоциировалось у меня с лысыми зелеными человечками с антеннами на голове. «Вот, значит, как. И папашка мой тоже попаданец». «Пришелец», — уверенно возразил Берин. «Впрочем, называй как хочешь. А с Данилом вы похожи. Ты сам-то не через гладь прошел? Ага, и я такой же. Версия 2.0, так сказать. Но вернемся к нашим баранам. Мать мою, ты откуда знаешь? Не знаешь, Игорек. Не след мне лезть в ваши семейные дела. Не сказали тебе ничего твои, значит, и мне рот раскрывать не стоит. Отправляйся-ка ты в Черное Герцогство, и там тебе все подробно расскажут. Да и домой вернуться сможешь. Фамсон стал похож на доброго дядюшку, ну или на Санта-Клауса, после того, как он нагадил в каминную трубу плохого мальчика. А я тебе и химеру шуструю подберу, такую, чтоб даже ты, непривычный к верховой езде, на ней удержался. Да и сопровождающих дам довезут в целости и сохранности, как под щитом отца тоннелей. А вот тебе и трудное возвращение. Идея была очень заманчивая. К тому же, по большому счету, это был первый человек и не человек в этом мире, кто предлагал мне свою помощь. Причем делал это безвозмездно, то есть даром, как говорила незабвенная сова из отечественного Винни-Пуха. С другой стороны, сопровождающие, которые будут меня охранять, заботиться и так далее и тому подобное, при рассмотрении после всего сказанного дворфом, как-то уж больно походили на конвой, которому поручено доставить задержанного до нужной точки и передать с рук в руки. Будут они мне подчиняться? Большой вопрос. Что-то подсказывает мне, что нет. И вот это меня совсем не устраивает. А если вспомнить о деньгах, что задолжал мне Ухатый, ведь его жизнь чего-то достоит, и о повешенной на меня баронессе, то становится совсем кисло. Не то, чтобы мне эти деньги и край были нужны. Коль уж появилась, со слов дворфа, возможность вернуться домой, и все равно придется здесь оставить. Но вот девчонка... Но, как мне кажется, полностью доверять ему не стоит. Мало ли какие у него дела с тем же Черным Герцогством. А если там не друзья, а родня папани, нужно подчеркнуть, а с точностью да наоборот, враги. Месть дорого стоит. Помнится, в истории Земли врагами торговали вполне охотно, особенно если они сами радостно лезли головой в петлю. Значит, нужно иметь простор для маневра. И вот тут мне денежки-то и понадобятся. Знаешь, уважаемый Берин, спасибо тебе за предложение, но я как-нибудь сам доберусь. Я попытался придать себе озабоченный вид. А пока оркестру вашу посмотрю. Когда мне еще подобный дурдом увидеть доведется? Да и девице одной я помочь обещал довести ее до знакомых. Так что извини, но нет, я в Черное Герцогство сейчас не поеду. Отказываешься? Да. А если я тебя силой туда увезу? Он нехорошо посмотрел на меня. А ты, дядя, попробуй. Я вернул ему взгляд. «Но я же говорил, весь в отца!» Дворф зашелся бухающим смехом. «Как два яйца с одной крицы! Никому не доверяешь, все сам! Да и девку под бочок уже нашел!» «Мои дела касаются только меня. Обсуждать их, а уж тем более оправдываться, я не собирался. Скажи лучше, как получилось, что среди всей вашей бородатой братьи я натолкнулся тут именно на тебя?» Я, знаешь ли, не верю в случайности, а тут ты, как рояль, из кустов вылезаешь. Умен. Ты извини, лезть тебе в душу не хотел. Весь вид этого бородатого актера теперь выражал раскаяние в своих словах. А встретиться с тобой я планировал еще в Гапоне. Как уж тебя засекли, прости, сынок, не скажу. Не людского ума это дело все наши секреты знать. Тебе должны были передать, чтобы подождал меня в том городке, но не успели. Уж больно быстро вы съехали. А когда прознали, что вы через Ранта на Карам двинулись, тут я чуть не посидел. Ты говорил, что меня наши ищут. Что же вы, дяденька, им-то не сообщили? Я, Игорь, еще твоим отцом научен был, пока досконально все не выяснил сам, рот на замке держать. Дворф кольнул меня взглядом своих карих глаз. «К тому же, как я говорил, не стоит людям про наши секреты от и до рассказывать. То и соотечественники, сынок, те еще пройдохи. Ты им только намекни, а завтра глядь, и никаких тайн от них не осталось». «Подозрительно все это», — протянул я. Что-то ты, дядя, темнишь. Ну уж прости, он хмыкнул. А вот теперь точно Софью вижу. Не только от Данила взял. Так вот, как только вы приехали, эльфа твоего по ночи выцепили мои ребятки и намекнули, что, дескать, хорошо бы ему вместе с тобой явиться к здешнему глядящему. Да не на хазу, а прямо домой. Тот, конечно, удивился, с чего вдруг, ведь так не принято в наших кругах, но брыкаться не стал. И вот ты тут. Зачем, спрашивать не буду. Помнится, слышала я краем уха у местных лабухов одну песенку, в которой упоминалось твое имя и черное герцогство. Долг у меня перед твоим отцом. Напускное веселье вмиг оставило бородача. И не отдать мне его вовеки вечные. Так что чем смогу, я тебе всегда помогу. Спасибо, конечно, за заботу. И тем не менее, я пойду своим путем. Ну, точно, Софьин. Зло хлопнул себя по бедру дворф и, подхватив со стола кубок, залпом осушил его и забубнил себе под нос. Прямо так и вижу эту занозу. Эх, а я ведь ее... Взгляд Берина затуманился, и какое-то время мы молчали. Кстати, нарушил я тишину. Все хотел спросить. Вот эти вот хаазы, глядящие и прочие фраерки, они у вас откуда? По фене вас кто болтать-то научил? Да еще так криво. Так батька твой и научил, больше некому. А что не так? Вроде все, как он говорил. Я еще, когда из герцогства уходил, словарик составил. А где-то тут был. Дворф с проворностью, никак не вязавшийся с его почти квадратным телом, скатился с кресла и принялся рыться в комоде, стоящем у дальней стены. «О, нашел!» Он сунул мне в руки изрядно потрепанную тетрадку, на обложке которой было на русском криво выведено «Базар по фене». Быстро пролистав ее, я понял, что это этакий русско-блатной мини-разговорник. Причем часть слов была тщательно переведена, а часть просто использовалась прямо так, лишь схоже фонетически. Отсюда и торчали уши из всех произносимых карликами несуразностей. Не то чтобы я сам был большим специалистом, но это уж слишком сильно бросалось в глаза и отдавало дешевой карикатуры, о чем я и сообщил Фомсону. Было видно, что он расстроился. Все же для вроде бы вполне взрослых мужиков, какой бы они расы ни были, очень важны всяческие отличительные признаки и знаки. Свой сленг, татуировки, нашивки, одежда, оружие – все это складывалось в определенную картину для мужского социума, в которой каждый мог определить положение другого в иерархической лестнице. А тут какой-то облом и подстава. Посоветовав отправиться в то же Черное герцогство, коли там обитают мои соотечественники, и попробовать отыскать кого-нибудь не понаслышке знакомого с легендарным языком, я вынужден был отбить еще одну попытку уговоров устроить в те края совместное путешествие, вот прямо сейчас и вместе. В итоге пришли к удовлетворяющему нас обоих решению, что дворф ищет там себе толмача, а я, когда приеду, проверю его работу. На этом наша встреча вроде подошла к концу, когда внезапно Берин попросил дать ему посмотреть мой молот. «Да», — буквально облизав его от байка до рукояти, цокнул языком бородач. «Теперь таких почти не делают. Мало осталось мастеров, способных сотворить текучее железо». «Он че, ртутный?» — с подозрением сказал я, резко задумавшись о своем здоровье. «Ртутный? А, не, нету в нем Меркуриуса. Повезло тебе, редкий экземпляр достался». Особенно если учесть, что делался он под кого-то твоего роста. Да еще с секретом. О как! А что за секрет? Пошли во двор, покажу. И это, ты извини, но эльфа твоего мы все же на бабки тряхнули. Иначе нас просто не поймут, начнутся вопросы. Это как понимать, нахмурился я. То ты лечишь меня, что поможешь и все такое, а то прямо на ходу подметки режешь. Там как бы и мои деньги тоже. «Понимаю», — картинно развел в сторону руки Берин, — «но по-другому не могу. Пацаны не поймут. А тебе лично позволь сделать небольшой подарок. Надеюсь, он компенсирует потерю, да и в пару к молоту будет в самый раз». Дворф подхватил со стола небольшое медное било и с размаху ударил в малый гонг, висящий на раме слева от него. Ну, понятно, колокольчики не для гномов. Оглушающий звон пронесся по комнате, и в дверь практически сразу ввалился один из подчиненных местного авторитета. Тот прошептал ему что-то на ухо, и местного принеси-подай, как ветром сдуло. Но не прошло и минуты, как он снова стоял в дверях, и нес он. Я сразу прикипел к нему взглядом. В руках местный бандюган держал шикарный щит. Гербовидный, крестообразной формы, выполненный из какого-то серебристого металла, но явно не из стали. Умбон пересекал крест, выступающий над плоскостью щита, и растительные орнаменты украшали каждый элемент. Буквально выхватив его у местной шестерки, я быстро разобрался с ременной системой и надел щит на левую руку. Несмотря на то, что сделан он был целиком из металла, веса в нем оказалось совсем немного. Даже меньше, чем в моем предыдущем. Не знаю, как поведет он себя при ударе, но если вспомнить давешних девиц и рассказ эльфа о магических материалах, можно ожидать, что крепостью он не уступит городской стене. Что и подтвердил явно довольный моей реакцией Фомсон. Расхвалив щит и действительно назвав какой-то сплав мифрила со сталью, он потянул меня на улицу, чтобы продемонстрировать возможности молота. Кстати, оказалось, что щит, благодаря ременной системе, очень легко вешается за спину, что я тут же и проделал. «Молот твой, как я подозреваю, изготовили во времена Серентийского восстания для одного из цветных отрядов мятежных рыцарей. Фиолетового, если я не ошибаюсь. И были они с одним секретом. Гляди. Достаточно сжать вот тут», — дворф показал мне на часть рукояти сразу за ручкой, «и резко взмахнуть с мысленным посылом «раскройся». Думать, кстати, можно на любом языке. Тут важнее желание хозяина. «И получится у нас вот это!» Карл махнул молотом в сторону и... Рукоять резко удлинилась, став размером примерно в мой рост. Шип на торце, как и клюв на обухе, тоже вырос, превратив вархаммер в полноценный полокс для двуручного хвата. Да, это было внушительно. Подобное оружие было невероятно полезно в бою, особенно если оно еще и складывается так же быстро. Мою догадку Берин подтвердил, моментально превратив назад полокс в боевой молот. Схватив старую игрушку, научившуюся новому трюку, я тут же попробовал сам разложить и сложить оружие. И раза с третьего у меня получилось. Секрет оказался в мысленном посыле. Для этого не следовало тужиться, будто у тебя запор, а наоборот расслабиться и представить результат. Стоило мне осознать это, как модификация оружия стала проходить почти мгновенно и без усилий. Вот только за вознёй со своими новыми игрушками я как-то не сразу заметил пронзительный и ненавидящий взгляд, брошенный на меня эльфом-контрабандистом. Интерлюдия четвертая. Старые знакомые. Ужин семьи Залесских протекал штатно, как любил говорить Антон. Софье казалось, что он подтрунивает по-современному троллит над отцом, который терпеть не мог все, что связано с силовыми структурами, и подобные канцеляризмы органически не переваривал. Кстати, самого подростка тоже штатно не было. Нагрузка в колледже была высокой, плюс различные кружки и дополнительные занятия далеко не всегда позволяли детям явиться к 18:00 в отчий дом для совместного приема пищи, цитируя все того же Антона. Перенести же ужин на более позднее время не давал уже Ипполит, бывший в некоторых вопросах еще тем педантом, или просто из вредности, как утверждала Регина. В глубине квартиры раздалась трель телефонного звонка. Софья отложила нож с вилкой на салфетку и со вздохом посмотрела на закрепленную на стене базу. Естественно, трубки на ней не было. «Алиса, сколько раз я просила!» Закончить женщина не успела. Сверкнув алым всполохом волос в лучах закатного солнца, освещавшего кухню, дочь с криком «Я ща опять сек!» метнулась за надрывающейся трубкой. У девушки были свои резоны. Если первый уровень ее желаний был всего лишь сбежать с этого невыносимо занудного ужина, где всем надлежало вести себя по этикету, то там, в глубине подсознания, она всей душой желала, чтобы это оказался Игорь. Услышать его первой, узнать, что он жив и едет домой. Вот и неслась Алиса к телефону, практически падая на поворотах в поисках сигналищего устройства. Трубка обнаружилась в ее же комнате, валяющейся под грудой журналов. А, ну да, она же пару часов назад с подружками обсуждала последние сплетни из мира шоу-бизнеса. Несмотря на всю боевитость, Алиса оставалась девочкой-подростком со своими интересами и желаниями. Подхватив телефон и нажав вызов, она томно произнесла. «Алло!» «Добрый день, квартира Залесских?» Голос молодой женщины в динамике был хорошо поставлен и профессионально вежлив. «С вами говорят из администрации президента. Секундочку, соединяю». «Добрый день!» В новом голосе эмоций было больше, но он был каким-то шипящим. «Здравствуйте!» Оробевшая Алиса, которой не каждый день доводилось общаться с кем-то из окружения первого лица страны, смогла выдавить из себя только это. «Простите, а вам кого?» «Алиса? Здравствуй, девочка. Будь добра, отдай трубку маме». Дочь еще не вернулась. Видимо, звонок был от ее малочисленных подруг или же, наоборот, многочисленных друзей. Глядя на недовольного, поджимающего губы мужа, Софья с сожалением подумала, что будет очередной скандал. И в который раз отогнала промелькнувшую мысль. А вот Данил не стал бы из-за такой ерунды психовать и портить нервы окружающим. Снова одернув себя, что это не от того, что Нечаев такой молодец, а потому что ему на всех наплевать, она срочно заела оставшееся горькое послевкусие этой полулжи, ведь не настолько ее первый муж был скотиной, кусочком форели, запеченной по новому рецепту. Да, Регина была права, действительно роскошный вкус. Вот только в следующий раз нужно будет положить чуть меньше базилика. Алиса показалась на кухне с трубкой в руках и совершенно обалдевшим взглядом. Зажимая микрофон рукой, она протянула телефон матери и громким шепотом оповестила. «Мам, это тебя из администрации президента!» Конец фразы ознаменовался звоном ложки, выпавшей из руки Ипполита, прямо в чашку с пророщенными бобами, залитыми соевым молоком. Белые брызги покрыли не только стол, но и лицо мужчины, однако он этого не замечал, с ужасом уставившись на гаджет в руках дочери, словно это была гремучая змея. Испарина проступила на лбу, собираясь в капли и скатываясь по лицу, но и на это Залесскому было плевать. Софья же прореагировала на удивление спокойно. Вытерев руки салфеткой, она приняла трубку у дочери. «Добрый день, слушаю вас». «Здравствуй, дорогая. Давно не виделись». Теперь душевное спокойствие покинуло уже женщину. Она порывисто вскочила и выбежала с кухни, стрелой проносясь по коридору и заскочив в первую попавшуюся комнату, оказавшуюся ванной. И совсем не заметила устремившейся за ней дочери, оккупировавшей смежное помещение. Кошачье любопытство было одним из ключевых черт характера девочки. «Эфирия! Эфа, что тебе нужно?» «Если говорить о глобальных планах, то наладить контакт. Все же мы не чужие друг другу, и я действительно хотела бы с вами, тобой и детьми, общаться поближе». Голос псевдоламии лучился доброжелательностью. «Но если говорить о сегодняшнем звонке, то просто передать телеграмму от одного твоего бородатого поклонника». «Телеграмму Бора... Берин?» «Он самый!» Смех колокольчиками зазвенел в голосе Эфы. «Или у тебя есть много влюбленных дворфов?» «Я никогда не...» Софья с трудом взяла себя в руки, чтобы не начать оправдываться перед этой хвостатой стервой. «Что он хотел? Что-то с Игорем?» «Зачитываю. Встретили сынку ТЧК, хват хлеще Данила ТЧК. Пройди он тогда гладь, не только черное бы взял, а всю радугу разом, ТЧК. Пока начал с баронессы Дежеро, ТЧК. Помог, ТЧК. Сопровождаю, ТЧК. Срок возвращения около 2 недель, ТЧК. Верну в целости, ТЧК». «Это все?» «Нет, тут еще приписка. Люблю, ТЧК. Скучаю и много ТЧКшек». «Могла бы этого не говорить», — Софья почувствовала, как краска заливает ее лицо. На том конце линии Ламия веселилась вовсю. «Извини, но я считаю, что Данил, да Берин гораздо больше тебе подходит, чем твой му...» «Не смей лезть в мою семью!» Женщина сама умела шипеть не хуже любой змеи. «Не трогай моего мужа! Если бы не ваша проклятая гладь, я бы вообще никогда не встретила никого из них! И знаешь что? Я была бы вполне счастлива!» «Извини!» Голос Эфы наполнился сожалением. «Мне действительно не следует лезть в твою жизнь. Прости, я не хочу ссориться. Я позвонила, чтобы первой передать весть об Игоре. Если не хочешь, больше не услышишь меня, но я действительно искренне хочу наладить отношения». «Хорошо. Благодарю за звонок». На Софью произвело впечатление раскаяние всегда внешне холодной Ламии. «Я очень переживаю за сына. Рада, что все в порядке. Еще раз спасибо. Если хочешь, давай созвонимся в субботу. Мы собирались встретиться с Региной и Алиной. Думаю, они будут не против увеличения состава». Вернуться на кухню Алиса успела первой и сейчас, как ни в чем не бывало, сметала с тарелки рыбу с гарниром. На самом деле ей было невероятно трудно сдерживать себя и не накинуться с расспросами, но и голод давал о себе знать. Так что девочка приняла Соломоново решение быстро все съесть, а потом уже начать пытать мать на предмет стольких интересных вещей, о которых удалось подслушать. Моральный вопрос волновал Ягозу в последнюю очередь. Софья появилась на кухне с исчезновением последнего кусочка спаржи с тарелки девушки. «Звонила Эфа». Эта фраза предназначалась прежде всего Ипполиту, вроде немного отошедшему от шока, но после этих слов вновь замершего, как удав перед кроликом. «С Игорем все в порядке, и он через пару недель будет дома». «Ура! Игорюха возвращается!» Алый мячик заскакал вокруг матери. «И чего так долго? А кто такая Эфа? Мам, а что такое гладь?» Последнее слово произвело эффект бомбы, разорвавшейся на кухне элитной многоэтажки в центре столицы. Замерший сусликом мужчина всплеснул руками, умудрившись перевернуть на себя тарелку со своим блюдом, и теперь был покрыт не только молоком, но и затейливо украшен пророщенными бобами. Софья же, наоборот, стала бледная, как мел, и, твердо ухватив дочь за руку, уставилась ей в глаза. «Не смей произносить это слово в моем доме и поклянись, что никогда, никогда не станешь сама выпытывать, что это такое. Поклянись, слышишь?» «Да клянусь, клянусь!» Девочка была в шоке от произведенного эффекта. «Да что я сказал-то?» «Ничего, дочка, просто забудь. А вот за то, что подслушивала, останешься без сладкого». «Ну и ладно. На неделю». «Ну, мам!»